Царская чета, как издавна повелось в 3-9, после утренней трапезы расположилась в тронном зале, готовясь к приему посетителей. Это было самое мучительное время для царя-батюшки, на которого дела государственные наводили тоску смертную. Это было тем более не кстати, что Ивану не терпелось поскорее собрать вместе всех своих соратников, объявить им радостную весть. Завтра приезжает папа. И немедленно отметить это событие в кругу друзей. Он и не подозревал, что друзья его уже давно во дворце стоят буквально рядом, замаскировавшись за шторами около окна, и, затаив дыхание, наблюдают в щелочке, как пройдет этот утренний прием посетителей. Пройти незамеченными им не составляло труда. Членов синдиката в тронный зал пропускали без доклада. — Ну что, начинаем? — спросил Никита Авдеевич, стоявший по правую руку от царя-батюшки, восседавшего на троне. — Начинай! — махнул рукой державный. — Кто там первый? — рявкнул воевода. — Немецкий посол барон Вильгельм фон Тель просит аудиенцию. — сунул голову в дверь дьячок посольского приказа. — Пусть погодит чуток, — оживился Иван. — Мы сейчас подготовимся. Дьячок просочился внутрь тронного зала, прикрыл за собой дверь и застыл в ожидании приказа. «Будет знать, как наш эликсир перед Европой срамотить!» Радостно потер руки Никита Авдеевич, подбежал к двери и двинулся оттуда к трону размеренным метровым шагом, старательно отсчитывая шаги. 8, 9, 10. Воевода решительно отчеркнул ногой линию на пушистом персидском ковре и вскинул голову на царя-батюшку. Тот сполз с трона, подошел к отметке, внимательно посмотрел на дверь, взвесил скипетр в руке и отрицательно мотнул головой. Никита Авдеевич поднял брови. Иван выразительно чиркнул себя скипетром по горлу. Воевода понял и отсчитал еще один шаг. 11-метровая отметка царя-батюшку удовлетворила. Он еще раз примерился, прикидывая, как полетит скипетр из державной руки, довольно крякнул и кивком головы дал добро. Василиса Премудрая с тревогой следила за приготовлениями к приему немецкого посла. И как только до нее дошел смысл происходящего, она замахала руками, пытаясь остановить своего царственного супруга. Но в этот момент Чебурашке опять стало дурно, и он выпал из-за шторы, теряя сознание в очередной раз. Следом выпали остальные члены синдиката. Именно так Яга и описывала начало приема, который привиделся ей во сне. «Это еще что такое?» — подпрыгнул Иван. Василиса нахмурила брови. «Подслушивали?» «Сон бабулин проверяли», — простонал Гена, приходя в себя. «И ведь сбывается», — жалобно мяукнул кот. «И как вещь оказался». «Что за сон?» — насторожилась Василиса. «Да», — Яга растерянно оглянулась на свою команду, трепыхавшуюся на полу. Рассказывать о видениях относительно царской четы ей не хотелось. «На папу кто-то наехать хочет», — пришел ей на помощь зелененький домовой. «Что?» — взревел Иван. «На папу? Побратима моего? Кто посмел?» «Из иноземцев кто-то», — поспешила ведьма. «Чую, не наших это рук дело». «Точно», — подтвердил зелененький домовой, поднимая с пола не менее зеленого чебурашку. «Иноземцы, говоришь?» — — побагровел Иван. — А быстро собирай послов! — рявкнул он на думного дьяка. Тот пулей вылетел из тронного зала. — Оу, майн гот! — простонал, получивший дверью по лбу, барон Вильгельм фон Тель. Дверь захлопнулась. — Что ты задумал? — сполошилась Василиса. — Сейчас я им прочту лекцию о вреде наезда на папу для ихнего же здоровья, а потом войной по всем странам, — решительно рванул скипетром Иван. — Подготовиться надо, — заволновался Никита Авдеевич. — Стратегию, тактику продумать? — Чего там думать? Заходим в одну страну, чистим всем подряд репу, потом спрашиваем, не вы ли на папу заговор готовите. Если нет, извиняемся, берем в союзники и идем дальше. Проходим все государства. А вдруг кто-нибудь сразу сознается? Осадил его Гена. Еще раз в репу, а потом за моральный физический ущерб двойную мзду. Так и физически же они пострадают, — лихо поправил на носочки. — Я тоже. А вдруг об их морды кулаки разобью? — Резонно, — согласился Чебурашка. Министр финансов уже успел прийти в себя и что-то торопливо считал на своем куркуляторе. — А моральный ущерб в чем? — Так какие же нервы надо иметь, чтобы на их разбитые физиономии смотреть? Мы люди мирные, нам такие ужасы противопоказаны. За дверями уже слышался шум. Доблестная охрана сгоняла в приемную послов. — Заводи первого! — рявкнул Иван. — Найн, найн, я не хочу! Из-за двери послышались глухие удары. Царь-батюшка сказал, заводи, значит, заводи, и нечего было под дверью подслушивать. Давно погреб царское благословение в лоб, и отдыхал бы сейчас в беспамятстве. Распахнулась дверь, расторопная стража втащила в тронный зал распятого на кресте посла. Барон фон Тель рвался на свободу, оглушительно визжа, но веревки, которыми он был примотан к крестовине, не давали. — Куда ставить-то, царь-батюшка? — А вот где стоите, там и ставьте, — распорядился Иван, раскручивая скипетр. — Ванюша, ты с ума сошел? — сполошилась царица. — Не мешай, они мне все за папу ответят. Скипетр сорвался с державной руки. Процедуру дознания Иван, вдовий сын, затягивать не собирался. И правильно делал, ибо на далеком Востоке, который все почему-то называли ближним, уже назревали события.